Глава 15. Первый шар. «Будь любезен, чужеземец, сойди с плиты!» Страж у плиты Возрождения Щитограда стоял другой, толстый и бородатый, а вот любезности в его голосе также было не на грош. Я молча наклонил капюшон и подчинился, отойдя чуть в сторону. Не в ту, где расположилось стихийное торжище, а в противоположную. На плите тускло полыхнуло вознаменование появления там Аси. Конечно же, она первая. Затем еще три раза, явив остальных членов отряда. У Аси еще плясали бесята в глазах. Масса напряженно на меня косился. Раза была внешне спокойна, а вот Шиза довольно хихикала, потирая руки. «Что произошло?» – спросил я у Разы. Ее 7 раз пытались в толпе обокрасть, и каждый раз безрезультатно. Раза тоже улыбнулась. Поэтому у нее пассивка апнулась редкая, вот и радуется. «Пассивка – это прекрасно!» Пробормотал я еле слышно, ориентируясь в пространстве и направляя движение нашего отряда в сторону музея славного города Щитоград. По мере продвижения по улицам города я обратил внимание на то, что игроков встречается намного меньше, чем в прошлый раз. Да и те, что попадались, в основном удивляли рваной одеждой и испорченными доспехами. На высказанное вслух наблюдение быстрее всех отреагировала Шиза. «Так ивент же сейчас идет, в лесу!» Не дожидаясь нашей реакции, она одним прыжком с прискоком оказалась вплотную к проходящему мимо хмурому стражу и ошеломила его своей экспрессивностью. «Дяденька, а дяденька? А что, откуда твари нончи поперли? Из маховой рощи или из круглых камней?» «Все-то ты знаешь, девка!» Страж хекнул, расправил усы и снизошел до объяснений. «С пахучей кучи спустились твари к круглым камням. Наместник клич бросил. Много чужеземцев откликнулись». «А меня бы взяли?» – продолжала играть Шиза. «Нет, мала ты больно. Подрасти еще». Бравый, хоть и хмурый страж, внезапно указал на меня пальцем. «Вот его взяли бы, если бы по окрасу подошел». Пока Шиза бормотала вслух о том, где ж ей взять еще 20 уровней, пока там всех носителей гладких шелковистых шкур не перебили, а страж пошел дальше по своим делам, Ася явно задумалась. Сначала опустила голову, взялась за подбородок. Потом подняла взгляд и стала внимательно рассматривать стены домов. Лицо у нее при этом изменилось. Я уже замечал, что когда она выключает дурочку и начинает использовать свой ментальный потенциал на полную, черты лица ее заостряются, а глаза сужаются и приобретают хищное выражение. Вот и сейчас она заметила что-то на стене одного из мрачных местных домов и немедленно схватила меня за рукав, потащив в переулок. Пока меня тащили за рукав, я тоже присмотрелся к стене дома. Там явно было что-то нарисовано. Какое-то граффити. Вот только использованная темная краска практически не выделялась на фоне черно-серо-коричневой стены дома. Так что разобрать что-то было сложно. В переулке нашлась небольшая деревянная дверь, которую охранял верзила с внушительной деревянной дубиной. Ася скрутила пальцами правой руки какую-то невероятно сложную фигуру. Верзила кивнул и открыл перед нами дверь, которая сразу же захлопнулась за моей спиной, отрезав нас от внешнего мира и гневных и раздосадованных воплей наших товарищей. Любопытное место. Впрочем, Ася меня по обычным местам и не водит. У нее то бар с глюками, то бордель с демоницами. Теперь вот лавка старьевщика. Так, по крайней мере, кажется сразу после входа. Небольшое помещение со стеллажами вдоль 2 длинных стен. На стеллажах лежит мусор, по-другому это назвать сложно. Какие-то кувшины из сырой глины, тряпки, мятая металлическая посуда. А у дальней стены стойка продавца, за которой стоит мрачный тип в каких-то обносках и со шрамом вдоль всего лба. Ася уверенно пересекла комнату и облокотилась локтем на стойку, глядя при этом мимо типа. «Ничелдос Турияка?» – спросила она самым что ни на есть серьезным выражением лица. Тип за стойкой, на удивление, также проявил серьезность. «Ничелдос Кама?» «Зека нихту карпус тута?» Продолжила Ася, облокотившись на стойку и смотря в сторону от типа, после чего ткнула пальцем в меня. «Кохни карпус дрига, бостаринка бабаба». «Керихкама», – недовольно ответил тип за стойкой, бросив на меня цепкий взгляд. «Не, не керих». Взгляд Аси, по-прежнему направленный в сторону от типа, потяжелел. «Руху дзинга». Тип за стойкой покряхтел недовольно, почесался и еще раз посмотрел на Асю, смотревшую в сторону свинцовым взглядом. После чего вытащил из стойки глиняный черепок и нехотя отдал его эльфийке. «Канох Турияка!» Высокомерно бросила Ася, положила на прилавок тощий, едва звякнувший кошелек и пошла к выходу. Я, конечно же, поплелся за ней следом. Едва выйдя за дверь, она сунула мне черепок в руки. «Что это?» Это то, ради чего агримилишники, скрипя сердце и сжав булки, отрывают с мясом баллы характеристик и вкладывают их в интеллект. Взгляд ее постепенно теплел, и тон голоса менялся с холодного презрительного обратно на обычный слегка дурашливый. Я обратил свое внимание на черепок, точнее, на маленькую прямоугольную глиняную табличку. «Немо. Активируемая способность. При активации скрывает ник и уровень игрока. Стоимость поддержания – 2 единицы маны в секунду. По мере совершенствования способность может скрыть иную информацию. Изучить? Да? Нет?» Нажимая «да» и глядя на крошащуюся в руке глиняную табличку, я думал о великолепии мира Вальдиры, его разнообразии, богатстве выбора для игрока. Да ничего подобного. Меня больше всего интересовало, сколько всего знает эта проныра. Откуда? Как? Уже давно понятно, что она рерольщица. Но не может быть такого, чтобы игрок знал столько, да еще из настолько разных областей вальдирской жизни. Вот бы влезть ей в голову. Ого! Шиза невежливо ткнула пальцем у меня над головой на размытое зеленое пятно, появившееся на месте ника. «Где достал способность? Там вроде как серию квестов пройти нужно». Он и прошел. Ася по-прежнему держала меня за рукав и настойчиво тянула по направлению к музею. «Вот только закончил последний». «А репу?» – не унималась охотница. «Репу с бандюгами где взял?» «Где взял, там уже нету». Ася схватилась за мой рукав уже двумя руками. «Да пойдем уже, квесты протухнут». И мы пошли. А потом встали как вкопанные на расстоянии 100 метров от здания музея, как раз на границе окружающего его пустыря. Пустыря, впрочем, как такового уже не было. Свободное пространство было завалено стройматериалами в виде каменных блоков, сложенного в стопки кирпича, штабелей бревен и просто ящиков, коробок и мешков. Вокруг всего этого суетились игроки и местные, а над самим зданием музея реяли 3 знамени. «Неспящие, лазурная линия и небесные титаны», — сказал Масса, присмотревшись внимательно. «Что они тут забыли?» «Главный вопрос в том, что они делают с нашим музеем?» Глаза Аси опять превратились в щелочки, мерцающие изнутри фиолетовым зрачком. «Главный вопрос не в этом», — решил вмешаться я. «Где так нужный нам хранитель? Где Винту?» «Ближе к музею мы благоразумно не пошли». Отловили гнома местного, который направлялся мимо нас за стройматериалами, и устроили ему допрос с пристрастием, чтобы как следует развязать язык. Ну, то есть выдали ему 2-литровую кружку пива и полдюжины кровяных колбасок из запасов массы. Чужеземцы эти как с цепи сорвались. Гном, представившийся как Глопин, удобно устроился на сложенном кирпиче и прикладывался к кружке, не забывая оглядываться через плечо на случай появления бригадира. «Появились тут с благословения наместника». «И как давай орать, что музей этот снесут и построят тут этот? Как его?» «Сейчас. Ну, комплекс современных зданий с офисным центром и коммерческой частью. Вот. Что такое офис этот, мне неведомо. Опять извращение чужеземское какое, наверное. Но вот коммерческая часть – это по-нашему, по-гномски. Звон монеток нам пяточки души щекочет». «А как же экспонаты? Все эти древности, с ними-то что?» «Дык вывезли». Гном с хрустом откусил кусок колбаски и хлюпнул пивом. «Как стройку затеяли, так чужеземцы и вывезли все. Да и кому оно все нужно-то? Одно старье да тряпье. Разве что эльфам каким?» «Кстати, насчет эльфов», — встрял я в разговор. «А где смотритель музея? Где господин Винту?» «Здесь я чужеземец», — раздался мелодичный голос у меня за спиной. «Господин Винту здесь». Обернувшись, я увидел смотрителя Винту, сидящего на толстом бревне, завернувшись в зеленый шерстяной плащ. Точнее, наверное, уже бывшего смотрителя. Видок у него был, честно говоря, неважный. Грустный взгляд, мешки под глазами, опущенные уголки рта, как-то посеревшая кожа. Все признаки стресса и переутомления налицо. Прямо как у меня в реале. «Приветствую, смотритель. Я выполнил твою просьбу». Я достал из мешка тубус с картой и показал ему. «Мне это уже без надобности», – махнул эльф рукой. «Сам видишь, что творится». «А что творится-то?» С интересом встряла в разговор Раза, наблюдая за тем, как гном Глопин прибрал к рукам остатки колбасок и бочком-бочком отправился во свояси. «Как всегда, кто-то вошел не в ту дверь», – апатично произнес Винту. И как результат попал в древние ходы, набитые чудовищами и забытыми сокровищами. Масса присвистнул. А в глазах Шизы загорелся неподдельный интерес. «Аппетит поумерьте», — негромко сказала Ася. «Посмотрите, чьи флаги тут реют». «Уважаемый Винту, а как же наша договоренность? Мне клановые вопросы никогда не были интересны. Данж, пусть даже и совершенно новый, пофигу, у меня другие интересы. Шар вот. Столь желанный для меня предмет появился в протянутой ладони эльфа. Вот только я тебе его не отдам, потому что у меня документов нету», — мрачно спросил я. «Я уже слышал эту шутку», — кивнул головой Винту, «но не понимаю, что в ней смешного». «Это сложно объяснить», — вздохнул я. «Что еще мне нужно сделать, чтобы его получить?» «Ну, я даже не знаю», — протянул эльф. «Заставить чужеземцев убраться и вернуть мне мой музей? Ты же понимаешь, что это невозможно», — спокойно ответил я. «Их 3 клана, 1000 бойцов, а нас 5 всего». «К тому же тут самый крутой клан Вальдиры замешан», — поддакнула Ася. «Не спящий — это тебе не хухер-мухер какой». «Второй по крутости», — привычно поправил я. «Архи рулят». Ася странно на меня посмотрела, но комментировать не стала. Винту между тем задумался, после чего протянул ко мне руку. «Дай колбаску». Я от неожиданности замер. Не ожидал я от величественного и властного, по крайней мере в первую нашу встречу, эльфа такого. Да и, признаться честно, я никогда не видел, как эльфы местные едят. А они вообще едят? Винту между тем смачно откусил пол колбаски и начал тщательно пережевывать, немного склонив голову на бок и как бы прислушиваясь к чему-то. «Какая отвратительная гадость!» — наконец произнес эльф, проглотив то, что переживал, после чего поднял на меня прояснившийся взгляд. «Давай так. В будущем, в ближайшем будущем, я подойду к тебе с просьбой или поручением, и ты его выполнишь, в чем дашь обет перед лицом Гелионы. Шар отдам сейчас. Как тебе предложение?» «Не, не пойдет. Я замотал головой. Твоя просьба или поручение могут идти вразрез с интересами меня, моих друзей или союзников. Я же не могу идти против них». «Так в этом весь смысл». Улыбка у Винту получилась очень уж бледная. «Ну хорошо. Тогда в ближайшем будущем ты выполнишь 2 мои просьбы или поручения, при условии, что можешь от каждого из них отказаться, если достаточным образом свой отказ мотивируешь. Так пойдет?» «Пойдет». Я протянул руку для рукопожатия, краем уха услышав из-за спины что-то вроде сдавленных восклицаний. «Ну, дебил! Нет, не вздумай!» «Да наплевать. Главное — результат. Он вот, уютно улегся в моей ладони. Внутри шара клубились, не перемешиваясь, вихри синего и оранжевого цветов, гипнотизируя и заставляя все пристальнее всматриваться в создаваемые ими узоры. Я слегка встряхнул головой и сфокусировал взгляд, чтобы проверить свой шар. Хрустальный шар. Предмет без свойств. С вероятностью 99,9% после смерти владельца остается в инвентаре. Вот так. Коротко и ясно. Когда я поднял взгляд, Винта уже не было, а от здания музея доносился гомон дюжины гномьих голосов, над которыми давлел знакомый нам уже баритон Глопина. «Намечается компания». Шиза, самая зоркая среди нас, уже сидела верхом на бревне на вершине пирамиды стройматериалов. 11 гномов, игроки подтягиваются. Уходим». Махнул я рукой, активируя свиток. «Альгора, треугольная площадь». Я, наверное, странный человек и еще более странный игрок, так как за все время, проведенное в Вальдире, я так и не удосужился ознакомиться с Альгорой как таковой, за исключением треугольной площади и ее окрестностей. Так вот, оказалось, что от треугольной площади до гильдии магов совсем не близко. Проезжая верхом на Оливере по широким оживленным улицам, заполненным игроками и местными, снующими как муравьи по своим неизвестным мне делам, я ужасался масштабом, которыми оперирует игра. Ведь это же игра, правда? Наше сознание не переносит в другой странный мир, чтобы мы взаимодействовали со странными местными жителями, решая их не менее странные проблемы. А то создается странное впечатление, что создать все это, что меня окружает, не под силу человеческому разуму, даже учитывая прорыв, к которому привело распространение компьютеров 6-го поколения. Я обернулся на своих товарищей, мирно следовавших за мной в арендованной повозке, запряженной лиловым ящером. Сразу видно, что им большой город не в новинку. Обе Офелии с Массой затеяли игру, похожую на камень-ножницы-бумага, только с большим количеством возможных фигур. Это можно понять потому, что растерянная Раза держит кулак с оттопыренным мизинцем. А Шиза лупит залившегося смехом массу с поднятыми вверх двумя пальцами по голове чем-то вроде яркого надувного молотка, купленного, похоже, у ушлого торговца-игрока верхом на собаке, зачем-то покрашенной в черно-белый цвет, который прямо сейчас, прямо на ходу, продает Асе кулек с семечками, выпрыгивающими из упаковки. Почему я не такой беззаботный, как они? Слишком серьезно воспринимаю происходящие вокруг меня события? Надо будет попросить Асю сводить меня в какое-нибудь место, похожее на тот бар с глюками, где из моего рта вылетали надписи. Может быть, меня опять отпустит, хотя бы на время. Гильдия магов Альгоры, конечно, поражает воображение. Огромный комплекс зданий с величественным портиком входа, через который в обе стороны постоянно сновали игроки. Пока я, отправив своих спутников прожигать честно добытые в суровой битве золотые в ресторанчик на площади, спокойно поднимался по широким ступеням ко входу, меня десяток раз обогнали мелкие и не очень игроки, торопящиеся нырнуть в портал определенного цвета, дабы там купить или улучшить уже принадлежащие им заклинания. Мне туда не надо, да и нельзя. Увидят в списке демонические заклы. Закроют еще в камеру, выбирайся потом как хочешь. Вместо этого я свернул направо и подошел к магу местному, сидящему за стойкой с табличкой «Информация» на ней. Пришлось немного подождать, пока босоногая маленькая хрупкая длинноухая эльфийка, одетая в куртку из кусочков древесной коры и кокетливую красную шляпку, не перестала донимать дежурного мага, требуя от него данных по заклинанию «Полог загадочности». Тот отнекивался, говорил, что такого заклинания не существует, и что ей следует самолично предпринять действия по поиску этого заклинания, если оно вообще есть. Наконец она отцепилась от дежурного мага и быстрым уверенным шагом направилась мимо меня к выходу, буркнув что-то вроде «Чтоб я еще раз в эту помойку зашел». «Нет, не может быть такого! Я 100% ослышался!» Маг за стойкой при моем приближении сделал над собой усилие и встретил меня натянутой неестественной улыбкой. «Чем могу помочь, чужеземец?» «У меня письмо для любого из замов главы гильдии, передать лично в руки». «Отдел корреспонденции на этаж ниже, вход в ТРЦ правого корпуса». Протараторив дежурную фразу, маг уткнулся в книгу, давая таким образом понять, что свой долг по отношению к еще одному назойливому посетителю он выполнил полностью. «Это личное сообщение. Оно должно быть передано из рук в руки», — продолжил настаивать я. «Да-да, в отделе корреспонденции разберутся». Он махнул рукой, даже не оторвав взгляда от страницы. «Послушай, уважаемый маг». Я положил на стойку левую, изувеченную магией ладонь, и слегка скрежетнул когтями по древу. «Мне очень нужно передать имеющееся у меня письмо любому из замов главы лично в руки». Дежурный маг поднял взгляд от книги, и в его глазах на мгновение промелькнул ужас, который, правда, сразу же сменился узнаванием, а затем и неподдельным интересом. Он, очевидно, что-то сделал, потому что я почувствовал это нечто, как будто невесомое дуновение ветра коснулось кончиков волос. И как только я начал жалеть, что вытащил из рукава плаща свою изуродованную клешню, за спиной у меня раздался немолодой голос. «Я надеюсь, ты не собираешься наделать глупостей». Я медленно обернулся, чтобы увидеть классического мага с обильной проседью в темных длинных волосах и бороде, одетого в стандартную для магов городской гильдии Альгоры мантию с широкими рукавами. Он стоял во главе отряда местных гильдийских магов, которые для меня одного можно было считать и армией. Пятеро магов различных школ, судя по рисункам на мантии, были готовы отправить меня на плиту возрождения. Учитывая, что уровень гильдийских магов местных не мог быть ниже 300-го, много времени для этого им не понадобится. Свой лимит глупости на сегодня я исчерпал. Я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно. По крайней мере, я на это надеюсь. Надежда – хорошее чувство. Глупое, наивное, но хорошее. Произнеся эту уже слышанную мною в Вальдире банальщину, он внимательно в меня вгляделся, перевел взгляд на свиток в моих руках, после чего продолжил. «Ты можешь звать меня Корисфикус. Я пятый заместитель главы гильдии. Я тебе зачем-то нужен?» «Ну, вообще-то мне нужен любой из замов», так, по крайней мере, сказала Идилис. Давненько я не слышал это имя в всех стенах. Лицо мага слегка скривилось. Он еще раз взглянул на свиток, после чего одним жестом распустил стоящий у него за спиной отряд магов. Те исчезли в один момент, даже вспышек перемещений никаких не было. «Следуй за мной». Он повернулся ко мне спиной и пошел вглубь здания. «Куда?» – достаточно тупо спросил я, догоняя. «В отдел корреспонденции». Корисфикус смешливо фыркнул, заметив мое искреннее недоумение. «Адресата своему письму ты нашел сам, это да. А вот входящий номер поставить на нем правила требует. Монопотоки монопотоками, а банальную бюрократию никто не отменял». Бюрократией в отделе корреспонденции занимался, конечно же, гном. Ворча и почесываясь, он сначала отправился в кладовку за бланком, который мне пришлось заполнить, указав отправителя, получателя, содержание письма, его внешний вид, размер, вес и примерный срок, в течение которого оно добралось от отправителя до получателя. Внимательно ознакомившись с заполненным бланком, он молча поднялся, прошел в кладовку и вышел с еще двумя бумажками. На мой немой вопрос гном соизволил разродиться пояснениями. Форма Альда К-113 подлежит заполнению в случае, если точный адресат корреспонденции неизвестен. Декларация по форме Й-НЕТ подлежит заполнению, если содержание корреспонденции достоверно неизвестно. Прошу. «Вот поэтому мы пользуемся почтовыми кристаллами», – едва слышно произнес Корисфикус. «После этого я подписал декларацию о том, что я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, а также, насколько мне известно, эти слова я сам добавил, не являюсь вампиром, оборотнем, воплотившимся духом или иным метаморфом, а также о том, что мое физическое тело в настоящий момент не является пристанищем для более чем одной души». Потом от руки написал заявление о том, что сам не писал передаваемое письмо, не диктовал его и не передавал его содержимое автору телепатически. После этого гном поднялся и опять отправился было в кладовку, однако был остановлен звуками резко прочистившего горла Корисфикуса, который с недовольной миной положил руку на стол и побарабанил по нему пальцами. Гном издал тяжкий вздох, выразив таким образом покорность судьбе и свое стремление всячески содействовать искоренению бюрократии в отдельно взятой гильдии магов. Провел свитком Идилиса над небольшим бронзовым устройством на своем столе, отчего по краю свитка появились так и нечитаемые мной до сих пор магические загогулины. «Следуй за мной», — сказал опять Корисфикус, взяв уже помеченный свиток у гнома и начав читать его на ходу. Очевидно, изначально он направлялся в какое-то другое место, так как по мере чтения свитка внезапно остановился, развернулся, прошел немного по коридору в обратном направлении и снова начал петлять, сворачивая в боковые коридоры и проходя через сквозные комнаты. Где-то на пути нас нагнал один из молодых магов в форменной мантии и передал моему сопровождающему кожаную папку с золотым тиснением. Тот раскрыл ее на ходу и принялся изучать несколько лежащих внутри листков. Наконец, спустившись несколько раз вниз, каждый раз на пару лестничных пролетов, мы остановились перед достаточно обычно выглядящей деревянной дверью с закрытым смотровым окошком. Маг аккуратно встал сбоку от двери, вытянул руку и постучал. Увидев такой маневр, я тоже отодвинулся к противоположной стенке, во избежании, так сказать. Через несколько секунд суетливой возни и пыхтения за дверью смотровое окошко открылось. И оттуда немедленно пахнуло сложной смесью запахов, в основе которой преобладали чеснок, лук и кислое вино. «Кто?» – произнес некто сиплым голосом, одновременно демонстрируя нам в смотровом окошке внушительный нос картошкой, толстые мясистые обкусанные губы, желтые зубы и неопрятные усы с бородой. «Это я, Кари». Корисфикус бросил на меня быстрый напряженный взгляд и продолжил, протянув к смотровому окну свиток с письмом. «Прочитай вот это, будь любезен». «Ха, Эйди!» раздалось из-за двери, как только письмо за ней исчезло. «Коптит еще небо, старый козолюб. Ну-ка. Что там у нас?» Следующая минута была заполнена доносившимся из-за двери невнятным бормотанием, сиплым хихиканьем и даже смачным звуком плевка. Мой сопровождающий все это время благоразумно держал между сиплым незнакомцем и собой участок каменной стены рядом с дверью. Я также продолжал прятаться, только с обратной стороны. Уж если маг-непись уровня 300+ прячется, то уж мне-то и подавно стоит. Не постоянно же мне тупить. Иногда и признаки разума должны сквозь пелену бессознательности проявляться. «На!» Внезапно донеслось из-за двери, и в смотровое окошечко начали что-то пропихивать. Судя по формату, толстую тетрадь или книгу в мягком переплете. Я мгновенно потерял только что проявившиеся признаки разума и схватил пропихиваемое со своей стороны, помогая ему преодолеть узкое окошко. Короткая борьба, и вот книга в моих руках. Одновременно с книгой из-за окошка раздался неприличный звук. И я оказался весь с ног до головы покрыт разноцветными пятнами краски. Сиплый хохот из-за двери сопроводил захлопывание смотрового окошка. Следом за закрытой дверью звякнуло стекло, забулькало, затем все стихло. «Следуй за мной!» В третий раз услышал я от Корисфикуса. Я пошел рядом с ним, проверяя, чем меня наградил неизвестный из-за двери, причем в обоих случаях. «Грим Клепы. Вашу одежду и открытые части тела покрывает разноцветная краска на магической основе. Краска несмываема, но исчезнет сама по прошествии 4 часов после нанесения. Пока краска на вас или вашей одежде, вы не можете стать невидимым. Вы не можете спрятаться в тени. Шанс на совершение кражи уменьшен на 35%. Шанс вызвать агрессию среди неразумных существ, способных различать хотя бы один из основных цветов, удвоен. +2 к отношениям с разумными существами, имеющими чувство юмора. -2 к отношениям с разумными существами, не имеющими чувства юмора». С этим все понятно. Неизвестный сиплый алкаш, скрывающийся в подземелье гильдии магов славного города Альгора, изволил пошутить. Также понятно, почему Корисфикус так аккуратно стоял в стороне от двери. Он же заместитель главы, хоть и пятый. Ему такое разноцветие по статусу не положено. Засмеют. А я? А что я? А я посмотрю, что за книжка мне досталась. Похоже, что это какой-то дневник. Почерк ровный, понятный. Четкое разделение текста по датам. Толстая истертая обложка, потерявшая всякий цвет, выглядит очень старой. Интересная штука. Нужно как можно быстрее прочитать. Для чего-то же система ее мне подкинула. Пока я возился, перекидывая текст полученного дневника в формат, который можно читать с планшета в реале, Корисфикус внезапно остановился, и я врезался ему в спину. Маг внимательно посмотрел на меня. Потом поднял кожаную папку, которую до сих пор нес в руках, и заговорил назидательным тоном. «Я внимательно ознакомился с материалами по тебе, чужеземец Альбедо Яркий. Не буду критиковать тот путь к могуществу, что ты выбрал. Это не в правилах руководства гильдии. Но там есть письмо от всеми уважаемого мэтра Перикулума, которого ты так ловко спеленал в лесной деревне рядом с трактом от Наугрела к бывшим серебряным рудникам гномов, где он нашел покой и комфорт после выхода в отставку. Спеленал на раз-два одним заклинанием, несмотря на то, что должен был находиться при этом под воздействием самых мощных ловчих чар, доступных охотникам на диких магов. Так вот, мэтр Перикулум – старый и уважаемый боец, не проигравший ни одной схватки за свою удивительно длинную для охотника жизнь. В самых что ни на есть панических выражениях требует срочно тебя найти, спеленать и препарировать, дабы понять, как именно тебе это удалось. Я не сторонник подобных мер. Да и сам мэтр, хоть и заслуженный боец, но все же уже стар. И ему могло просто-напросто померещиться. Правда ведь? Или нет? При всем моем уважении к мэтру, ему точно померещилось. Сказал я внезапно охрипшим голосом. В любом случае, я точно знаю как минимум одного человека, которому не хотелось бы, чтобы меня ловили, пеленали и препарировали. И который сделает все возможное, чтобы этого не допустить. Корисфикус посмотрел на меня с улыбкой. Хотел было хлопнуть по плечу, но побоялся испачкаться в краске. Поэтому просто кивнул и мгновенно исчез, как маги из тревожного отряда до этого. Я оглянулся. Увидел, что стою у самого выхода из здания гильдии на боковую улицу, и отправился наружу. «И этот человек я». Пробормотал я запоздалое окончание диалога с Корисфикусом. Когда уже прошел по улице, сопровождаемый взрывами хохота, добрался до гостиницы и уселся в личной комнате напротив сундука с вещами Лили, чтобы нажать на кнопку «Выход». Интерлюдия. Похоже, мне придется перечитывать этот дневник еще раз, только уже в игре. Больно уж много информации он предоставляет, причем ключевой для прохождения задания с шарами. От чтения в реале условия основного задания не изменятся. Они точно должны измениться. Впрочем, обо всем по порядку. Жил-был в славном городе Рокхальроум один орк. Давным-давно. Задолго до появления игроков в Вальдире. Так вот, именно этот самый орк наткнулся на пещеру со зреющим там стальным сердцем архидемона, когда рыл колодец во дворе собственного дома. Приглашенный им для определения природы непонятной штуковины шаман обожрался до икоты зелий просвещения и выдал пораженному до самых пят орку божественную волю – найти 4 хрустальных шара, место для их активации и место проведения ритуала, после чего от перенапряжения испустил дух. Безымянный для меня орк не растерялся. Быстренько нашел еще одного шамана и прикупил зелий просвещения с запасом. Второй шаман выдал ему места нахождения шаров и место их активации, после чего также переместился в страну вечной охоты. Третий одноразовый шаман дал информацию о месте проведения ритуала. Не берегли они там служителей культа, как я погляжу. Так вот, наш безымянный герой нашел шары, активировал их, но не успел донести до места. Сердце дозрело, и архидемон появился, сожрав при вылуплении почти весь Рокхальроум. Орк, что был в пути к месту проведения ритуала в это время, взял на себя обет молчания в знак скорби и отправился странствовать по Вальдире. Шары, ставшие, как он считал, бесполезными игрушками, раздал. Последняя запись в дневнике рассказывает о его мечте найти упокоение в полюбившемся ему по какой-то причине Акальроуме, рядом с неким Иггом. Но, впрочем, все это лирика. Пора перейти к сухим фактам. У меня есть зацепки по месту нахождения оставшихся шаров. Один был передан в дар некой Лахдаре, даме или существу, весьма могущественной, обитавшей где-то в южных джунглях. Два шара остались в Акальроуме. Один попал в руки высокого моряка, пирата, я полагаю. Другой же автор дневника взял с собой в последний поход к месту проживания этого Игга. Кто бы или что бы это ни было. У меня теперь есть точное место проведения ритуала активации шаров. Оно в Альгоре, почти в самом центре. Мало того, находится в широко известном среди игроков и местных месте. Мало того, это место еще и контролируется весьма известным могущественным кланом игроков. Попасть туда проблемы не будет. Провести ритуал без ведома хозяев – ноль шансов. Еще у меня есть место проведения ритуала уничтожения стального сердца. И это еще одна проблема. Но о ней я буду размышлять позже. Намного позже. Как минимум после того, как лягу и часиков 6 посплю.